Во все тяжкие. Глава 9, часть 2. Внезапный прилив комплиментов, искренних и не очень, немного успокоил паниковавшего голема. Она вздохнула и задержала дыхание, приводя свой внутренний мир в порядок. В нем она почувствовала абсолютное спокойствие и духовное блаженство. Именно так, как она себе представляла. Тело, лишенное того, что называют человечностью, не было тюрьмой. Оно было ее святилищем, ее крепостью. Ей потребовалось некоторое время на понимание того восхитительного факта, что теперь ей даже дышать не обязательно. Единственная причина, по которой ее маленькая грудь вздымалась вверх и вниз, — лишь сила привычки. «О, верно!» «О, Бокси!» — заговорила она. «У тебя в хранилище все еще есть тот ящик с дешевками?» Откликаясь на свое имя, мимик вырвался из потока своих мыслительных процессов и рассмотрел просьбу своего нового слуги. Под ящиком с дешевками Физи имела в виду деревянный ящик, который был заполнен различными предметами, от которых монстру было ну очень мало пользы. Люди такие вещи обычно выбрасывали. Единственная причина, по которой Бокси по-прежнему не избавился от них, заключалась в том, что в хранилище все еще было достаточно места. «Да», — ответил он. «Можешь достать его, пожалуйста?» «Хорошо». Мимик широко распахнул пасть, и из нее вылез деревянный ящик, размерами по 60 сантиметров со всех сторон, и, мягко ударившись о землю, он остановился. Физи тут же открыла его и начала копаться в вещах, место которых не иначе, как на свалке. Она искала себе новую одежду, так как ее короткая вспышка паники ранее оставила ее почти полностью обнаженной. Ее скромная грудь была полностью видна, а грязное нижнее белье, прикрывающее ее нижнюю половину, могли видеть все, кому не лень. Голем молча высмеивала себя за то, что все еще цеплялась за такие глупые вещи, как одежда, но это не помогло. Просто взять и отпустить привычки, накопленные за всю свою жизнь, совсем нелегко. Кроме того, если Бокси в дальнейшем планировал посетить цивилизованное общество, то, по крайней мере, она могла бы сохранить свое достоинство, как чемпиона. Она нашла маленькую бежевую тунику, вероятно, предназначавшуюся для ребенка. Она вырвала область вокруг левого плеча, включая рукав и воротник. Теперь, когда ее косички превратились в прическу с по-настоящему стальной фиксацией, и у нее был неснимаемый щит на левом предплечье, Физи много чего требовалось сделать, чтобы хоть как-то надеть ее. Однако, как ни странно, она не ощущала необходимости полностью закрывать свое тело. На самом деле, зная, что большая часть ее осталась открытой, она почувствовала странное воодушевление. Физи всегда имела немного зависти к Личу и Суккубе, в том плане, что практически ничего не нося, они оставались абсолютно беззастенчивыми. Они явно гордились своими телами и хотели показать их. И новосозданному голему тоже эта мысль была по душе. Она хотела быть такой же уверенной в себе женщиной, которая не стыдилась своей внешности. Причем и не настолько бесстыдной, как эти двое. Она схватила случайно попавшиеся на глаза слегка ржавые ножницы и намеревалась подкорректировать тунику, но замерла на месте, даже не успев начать. Держа слегка проржавевший металлический инструмент, она поняла, почему ранее чувствовала это странное, зудящее ощущение. Или, если быть более точным, ей стало ясно, что сама кольчужная рубашка причиняла ей зуд, а не ее собственная кожа, как она думала раньше. Теперь, когда она подумала об этом, броня была в плохом состоянии. Из-за всей той крови и воды, что постоянно попадали на нее, многие части экипировки начинали ржаветь. Она оглядела ящик и обнаружила там ржавую железную трубу. Она схватила ее и сосредоточила на ней свое внимание. Как и ожидалось, ржавые части начали зудом перекидываться на ее кожу. Больше похоже на то, как если бы этот кусок металла стал продолжением ее собственной руки. Просто сосредоточив свое внимание на предмете, она даже могла точно определить, насколько сильно распространилась коррозия. «Получен опыт. Металлопатия сейчас второго уровня. Интеллект плюс 2. Мудрость плюс 2». «Правильно. Она получила новый навык сразу после ее трансформации, не так ли?» Физи поспешно проверила свой статус. Что-то наподобие этого она действительно должна была сделать сразу, но тогда она немного отвлеклась. Металлопатия. Описание. Все големы имеют уникальную связь с совместимыми с ними материалами. Требования. Родиться как вариант металлического голема. Тип – пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон – 5 метров. Эффекты. Позволяют обмениваться сенсорными данными с любым металлическим предметом через контакт с кожей. Увеличивает разнообразие и количество сенсорных данных, которые могут обрабатываться с каждым уровнем этого навыка. Так вот, что это было. Те ощущения, что она испытывала, были ощущениями от куска железа в руке. На самом деле, разве это не было бы чрезвычайно полезно для изобретателя, как она? Стоп, стоп. А будет ли нынешняя она также способна справиться с этой профессией? Этот вопрос полностью сводил ее с ума. Физзи отпустила предметы, которые она держала, и внимательно посмотрела на свои открытые руки. Независимо от того, насколько высоким был уровень изобретателя, независимо от того, сколько сноровки или опыта у него было, однако, если посмотреть на его руки, они все равно подрагивали. Реакция, присущая всем живым существам. Сам факт дыхания и сердцебиения означали, что живое тело никогда не находилось в состоянии полного покоя. Эти крошечные непроизвольные движения частей организма были одной из главных причин всех дефектов, которые появлялись в работах ремесленников. Но големы были лишены этих неудобств. Конечности Физзи, возможно, были тяжелее, чем когда-либо, но они были абсолютно стабильными. Эти поблескивающие руки не сдвинулись ни на миллиметр, словно все ее тело стало неподвижной статуей. Она пошевелила ими и сделала несколько странных движений, как будто пытаясь сложить нечто сложное из воздуха. Физзи попробовала воспроизвести движения, наиболее частые в процессах сборки и конструирования. Движение рук для изобретателя без преуменьшения можно назвать его хлебом насущным. Из-за веса и жесткости суставов она ощущала их немного неуклюжими и тяжелыми, но это ощущение не обязательно будет всегда. Если бы она смогла научиться двигаться с такой же точностью и утонченностью, как и каменные солдаты, то, учитывая ее недавно приобретенный навык металлопатии, Физзи была уверена, что без сомнений может стать великим мастером. Возможно, даже величайшим изобретателем, который когда-либо ступал по этому континенту. Нет, во всем мире. Обретя новую решимость, бывшая гномиха сжала свои кулачки. Это проклятие дало ей гораздо больше, чем она надеялась. Результат, который заходит далеко за пределы простого благословения. Говоря о благословениях, разве она не получила новый перк? Божественный зверь. Описание. Дано существам, которые поклялись в служении богам. Требование. Станьте паладином, священником или монахом в качестве непросвещенного вида. Эффекты. Получение плюс один веры за каждый раз, когда ваши профессии монстров будут повышаться в уровне. Значит, она стала божественным зверем хаоса, так? Условия получения казались немного оскорбительными, но она не особо переживала на этот счет. Она была просто благодарна, что получила перк. В конце концов, атрибут веры был очень важен для паладина, особенно подобного ей. Поэтому в возможности заиметь больше обычного были только плюсы. Как сказал бы Бокси, этот перк был довольно вкусным. Еще раз про себя отметив, что она приняла правильное решение, приняв это проклятие, Физзи перешла к осмотру остальной части содержимого ящика. «Эй, Бокси!» — крикнула она. «Я могу использовать что-нибудь в этом ящике, верно?» «Да», — пришел немногословный ответ. «Класс! Спасибо!» Мимик был почти уверен, что для него в том хламе уже нет ничего ценного. Поэтому что с того, если гном... или уже голем... Хм. Как уже было упомянуто, было бы настоящим чудом, найди там голем действительно что-нибудь полезное, в той куче мусора. Поэтому он более чем приветствовал ее в этом начинании. Кроме того, если из преданного слуги окажется больше толку, нежели от боевой рабыни, то, возможно, было бы не так уж и плохо дать ей экипировку получше. Разумеется, до тех пор, пока цена не выходит за рамки разумного. Бокси вернулся к своему безмолвному состоянию, пытаясь собрать до кучи то, что недавно произошло. Позже он поспрашивает у Физи касательно информации о ее новом теле, Но сейчас его гораздо больше заботило кое-что иное. В тот момент, когда вечно ноющая коротышка стала значительно сильней, Мимик получил определенное уведомление. Уведомление, которое наталкивало на некоторые довольно интересные мысли. Потоки хаоса вернулись к своему первоначальному состоянию. Основываясь на этом сообщении, эффекты навыка агента хаоса только что стихли. Другими словами, они были активны все это время, прямо с тех пор, как гномиха подверглась изнасилованию. Мимик предположил, что его довольно легкомысленное действие послужило толчком, который изменил ее судьбу. Становление монстра как героя хаоса означало, что даже самые незначительные действия могут обернуться целой волной перемен. Словно он играл в азартную игру, где на ставку поставлено будущее, а на игральной кости может выпасть любой, даже самый неожиданный конфуз. Но независимо от их вероятности, желательны не все результаты. Его последний разговор с Джереми явно дал это понять. Таким образом, хотя получение более полезного и лояльного миньона ни в коем случае нельзя было назвать плохим, это вовсе не значит, что в следующий раз будет точно так же. В самом деле, когда агент хаоса снова вступит в игру, он может привести в действие поистине страшную цепь событий. Поэтому он не мог просто слепо верить, что из этого клубка запутанных нитей судьбы всегда будут получаться только вкусные вещи. Если навык хаотической диспозиции чему-то его и научил, так это тому, что Леди Удача была той еще бесстыжей шлюхой, которая не брезговала менять партнеров прямо во время процесса. «Все сделано!» — крикнула Физи, в результате чего Бокси невольно обратил внимание на ее новую внешность. Единственное, что осталось от старого облика гномихи, это маленькие сапоги с железными пластинами, защищающими пальцы ног. На ней были мешковатые штаны, что предназначались для человека телосложением покрупнее. Широкие брючные штанины были обернуты вокруг ее лодыжек какими-то тряпками, подобно повязке, дабы те не слишком болтались. Левая подвязка была надежно застегнута на левом плече голема, в то время как правая свисала вниз, бесполезно болтаясь с противоположного боку. Свободно облегающая одежда закрывала большую часть ее бедер, оставляя обнаженными части по бокам, что, в свою очередь, показывало отсутствие у нее под штанами нижнего белья. Как будто голему бы понадобились такие грязные вещи, как нижнее белье. Ее верхнюю часть тела покрывала простая туника, у которой были вырваны воротник и левый рукав, аж до самого плеча. Физи немного укоротила тунику снизу, так, чтобы виднелись металлические пластины, покрывающие ее живот. Пара маленьких кожаных ремней была привязана непосредственно над и под ее грудью, скрывая жесткий куполообразный ореол ее груди. На правой руке рукав рубашки был завернут, и на ней был привязан механизм выдвижного лезвия, собранный Бокси, предназначение которого, вероятно, заключалось в использовании в качестве резервного оружия. Теперь Физзи выглядела совершенно иначе, чем полчаса назад. Блестящая стальная кожа, металлические волоски и довольно вызывающая одежда — это одно, но главные изменения вышли за рамки простого внешнего вида. Это было ее отношение. Ее смиренная, робкая улыбка сменилась широкой зубастой усмешкой. Мягкий взгляд в ее глазах, из-за которого она казалась испуганным кроликом, исчез, навсегда заменившись пронзительным взглядом, который за все предыдущие времена она показывала только один или два раза. Она полностью изменила свое мышление, превратившись из травоядного животного, которое изо всех сил старалось выжить, в хищника, который, не стесняясь, боролся за то, чего он хотел. Голем подошла к тому месту, где лежал относительно большой гаечный ключ, и подняла его одной рукой. Она уверенно положила его на плечо и повернулась к Бокси с бодряще веселым отношением. «Мы можем покрошить немного големов», — предложила она. «Вокруг должно бродить несколько этих существ, правильно? Все же в порядке, если я просто разобью их вдребезги, не так ли? У меня есть новая профессия для левелапа». «Конечно», — ответил Бокси в точно таком же расположении духа. «Пойдем убивать». «Да, я сегодня избила недостаточно вещей», — вторила Кора. Ксера хихикала. «Я с нетерпением жду, когда снова продемонстрирую свои возросшие навыки». «О, энергичный, дорогой, такой замечательный», — ворковала Валерия. «Именно в этот день». Почти в этот самый момент голем, который в конечном итоге станет известен как Джаггернаут ржавой крови, явил себя этому миру.